Мимо нее бежали уже вагоны второго класса, потом еще быстрее побежали вагоны третьего класса, но она все-таки бежала. Когда пробежал последний вагон с фонарем сзади, она была за водокачкой вне защиты, и ветер набросился на нее, срывая с головы ее платок и облепляя с одной стороны платьем ее ноги. Платок снесло с нее ветром, но она все бежала. «Тетенька! Михайловна!» — кричала девочка, едва поспевая за нею. «Платок потеряли!» Он в освещенном вагоне на бархатном кресле сидит, шутит, пьет, а я вот здесь, в грязи, в темноте, под дождем и ветром, стою и плачу, — подумала Катюша, остановилась и, закинув голову назад и, схватившись за нее руками, зарыдала. «Уехал!» — закричала она. Девочка испугалась и обняла ее за мокрое платье. «Тетенька, домой пойдем!» «Пройдет поезд под вагон и кончено!» — думала между тем Катюша, не отвечая девочке. Она решила, что сделает так. Но тут же, как это и всегда бывает в первую минуту затишья после волнения, он, ребенок, его ребенок, который был в ней, вдруг вздрогнул, стукнулся и плавно потянулся и опять стал толкаться чем-то тонким, нежным и острым. И вдруг все то, что за минуту так мучило ее, что, казалось, нельзя было жить, вся злоба на него и желание отомстить ему хоть своей смертью, все это вдруг отдалилось. Она успокоилась, оправилась, закуталась платком и поспешно пошла домой. Измученная, мокрая, грязная, она вернулась домой, и с этого дня в ней начался тот душевный переворот, вследствие которого она сделалась тем, чем была теперь. С этой страшной ночи она перестала верить в добро. Она прежде сама верила в добро и в то, что люди верят в него, но с этой ночи убедилась, что никто не верит в это, и что все, что говорят про Бога и добро, все это делают только для того, чтобы обманывать людей. Он, которого она любила и который ее любил, она это знала, бросил ее, насладившись ею и надругавшись над ее чувствами. А он был самый лучший из всех людей, каких она знала. Все же остальные были еще хуже. И все, что с ней случилось, на каждом шагу подтверждало это. Тетки его, богомольные старушки, прогнали ее, когда она не могла уже так служить им, как прежде. Все люди, с которыми она сходилась, женщины, старались через нее добыть денег. Мужчины, начиная с старого станового и до тюремных надзирателей, смотрели на нее как на предмет удовольствия. И ни для кого ничего не было другого на свете, как только удовольствие. Именно это удовольствие. В этом еще больше утвердил ее старый писатель, с которым она сошлась на второй год своей жизни на свободе. Он прямо так и говорил ей, что в этом... Он называл это поэзией и эстетикой, состоит все счастье. Все жили только для себя, для своего удовольствия. И все слова о Боге и добре были обман. Если же когда поднимались вопрос о том, зачем на свете все устроено так дурно, что все делают друг другу зло и все страдают, надо было не думать об этом. Станет скучно, покурила или выпила, или, что лучше всего, полюбилась с мужчиной и пройдет.